Глава 5. Это был странный сон. Темное небо нависало над самой землей. На фоне огромной луны, сияющей желтоватым светом, оно выглядело даже черным, бездонно черным и безжизненным. Лунный свет слабо освещал часть железной громадины звездного корабля и маленькую мастерскую под открытым небом. Все остальное было покрыто тьмой. Мальчик, лет 15, с короткими русыми волосами и фартуке, стоял у горна и большими щипцами держал железный брусок над огнем. Подождав, пока заготовка достигнет малинового цвета, юный кузнец вытащил ее из печи и, положив на наковальню, стал методично бить по ней молотом. Сверху, вторя его ударом, доносились звуковые сигналы. «Смотри», — показала Катя поверх головы кузнеца. В этом месте от темноты откололся кусок и бесшумно направился в сторону мастерской. Не доходя до нее метров 5, чернота распалась надвое и стала превращаться в древних викингов. Раньше жители прибрежных государств приходили в ужас от одного упоминания о них. Сейчас народы стран Скандинавии гордятся этими воинами, считая себя их потомками. Широкие в плечах, под 2 метра ростом, они были одеты в звериные шкуры, с нагрудными железными пластинами и рогатых шлемах. У одного был боевой топор, в руке второго меч. Встав друг против друга, они начали схватку. «Что они делают?» — зашептала Катя сестре на ухо. «Я думала, их цель — мальчик. Не знаю, может, они хотят сначала напугать, а потом выкачать из него побольше энергии». В подтверждении этих слов викинг нанес удар, и голова противника, отделившись от туловища, покатилась к ногам подростка. Синие огоньки отделились от мальчика и полетели прочь, в темноту. Воин издал победоносный клич и двинулся вперед. Подойдя вплотную, викинг посмотрел сверху вниз на соперника, захохотал и обрушил на него свое смертоносное оружие. Удар не достиг своей цели. Скользнув по молоту, прикрывающим голову мальчика, топор врезался в землю. Недовольный этим положением, он снова ударил, но уже снизу вверх, и, выбив из рук смельчака оружие, рассек ему плечо. Мальчик упал, и голубой поток энергии вырвался из его раны. «Анже его просто должен напугать», — испугалась Катя. «Что-то тут не так», — задумалась Аня. Эти сигналы сверху стали значительно чаще. «Сестра, скорей сюда, с моим сыном что-то неладное», — загрохотал голос с небес. Дверь в больничную палату отворилась, и в нее вбежала медсестра в белом халате, быстро окинув взглядом комнату. Мать с заплаканными глазами. Койка с проводами, тянущимися от больного. Монитор, на экране которого плясала пульсирующая кривая. С ударом сердца линия вспыхивала, подымаясь вверх, и падала до нуля, в ожидании следующего толчка. Но с каждым разом высота кривой становилась меньше, а интервал между ударами – длинней. Все это отражалось на звуковом сигнале, контролирующем работу сердца. Звук становился резким, частым и противным. «Пи-пи-пи-пи!» Схватив шприц, медсестра наполнила его жидкостью из ампулы и сделала укол больному. «Не волнуйтесь, это должно ему помочь». Аня вцепилась в Катину руку. «Это убьет его, он не может отдавать такое количество энергии без последствий». Издав устрашающий рев, викинг поднял топор, намереваясь добить противника, но замер от слов, прозвучавших за его спиной. Воин обернулся, все еще держа оружие над головой, и увидел девочку с вытянутой в его сторону рукой. «Остановись! Тебе не кажется, что пора домой?» Викинг улыбнулся, посмотрел вверх на испачканное кровью лезвие топора и проследил взглядом за траекторией его полета. Она приходилась как раз на руку этой несчастной, у которой на пальце был надет перстень, излучающий свет. Заметив отражение огня на кристалле, он наклонил голову и ужаснулся. В том месте, где еще мгновение назад было его тело, зияла пустота. Словно луч фонарика, отблеск костра осветил зловещую темноту, находя там лишь привычные вещи. «Вот и все», — произнесла Аня, когда викинг развеялся в свете кристалла. «Надеюсь, ты живой?» Ответом ей был успокаивающийся сигнал медицинского оборудования. «Все пришло в норму», — раздалось над ними. «Да», — ответил печальный голос. «Ах вы! Мерзкие девчонки, вы и здесь мне пытаетесь помешать». Из темноты вышла Карголга и, направив жезл в Анину сторону, метнула огненный шар. Та с легкостью отбила нападение перстнем, послав шаровую молнию в темноту. Догадавшись о своем просчете, колдунья перенесла удар на ее подруг. «Скорее ко мне!» — крикнула Аня, перехватывая искрящийся мячик, предназначенный сестре. «За мной вы будете как за щитом!» «Эй!» «Юнец!» — крикнула Сонька, выглядывая из-за платья. «Ты куда полез?» «Быстрей беги сюда!» «Э-э, да он трус, оказывается!» — разочарованно продолжала кошка, видя, как мальчик исчезает в шлюзе космического корабля. «Вот из-за кого приходится жертвовать собственной жизнью!» «Ай! Мне опять подпалили хвост!» «Аня, ты что ворон считаешь? Отбивай все шары, без исключения, а то исключение попадет в кого-нибудь из нас!» «Не могу! Она пускает эти молнии так быстро, что я не успеваю их отбивать. И, честно говоря, я уже устала. Смотрите, три шара подряд. Анечка, миленькая, отбей их, пожалуйста». Вцепилась Катя обеими руками в сестру. Молнии летели одна за другой. И пока Аня отбивала первую, остальные могли угодить в голову или ноги. Когда до цели оставалось несколько сантиметров, шары резко поменяли направление и, врезавшись в железный штырь, растворились в нем. Прут от мощных ударов дернулся назад и вернулся в прежнее положение. Девочки посмотрели в ту сторону и от удивления открыли рты. Их недавний знакомый стоял в защитных очках и держал железную палку толстущими резиновыми рукавицами. От нее спускался провод, касался земли и вновь поднимался, пропадая за спиной мальчика. А Карголга, в ярости, все выпускала и выпускала смертоносные заряды, в надежде, что хоть один достигнет цели, пока последний и самый маленький не пропал в шесте. «У нее закончились заряды», — устало сказал парнишка, снимая очки. «Это мы еще посмотрим, у кого закончились». Ведьма села на жезл и понеслась к выходу. «Следующий шаг за мной», — прокричала она, пропадая в проеме окна. «Соня, проследи, пожалуйста, за ней, пока мы знакомимся с нашим спасителем». Кошка бросилась вслед за ведьмой и, подняв хвост, высунула голову наружу. «Это моя сестра Катя, а это прелесть, которая без головы, но с хвостом, Соня, а меня зовут Аня». Она протянула вперед руку. «Андрей». Засмущался мальчик и поздоровался с ней, потом с Катей. «Андрей». Наступила пауза, и он, чтобы продолжить знакомство, показал на корабль. «Видели? Я построил. Все это?» Удивилась Катя и обвела рукой звездолет. «Сам? Сколько же раз ты попадал в этот сон?» «В какой сон?» «Я здесь живу уже давно. С того момента, как меня сбила машина. И как долго ты тут находишься?» «Достаточно долго, чтобы построить его». Он похлопал по корпусу корабля. «А если честно, не помню». «Зачем он тебе?» «Что ты с ним будешь делать?» «Здесь очень одиноко и темно, я не мог найти выход. Меня закинула на эту планету неведомая сила. Вот я и решил построить звездолет и улететь домой». «А как ты догадался, что нужно делать с шарами?» Перевела разговор на другую тему Аня. «Когда я появился в этом мире, с неба били очень сильные молнии, и голос сверху кричал: разряд, еще разряд. Мне пришла в голову мысль сделать устройство, вроде молнии отвода. Энергия, которая ударяется в шест, проходит по кабелю и попадает в аккумулятор». Андрей повернулся, и девочки увидели маленький ящик, прикрепленный на его спине. «У меня есть всегда электричество, правда, молнии быстро прекратились, но ваша старушка очень помогла, теперь он снова заряжен. А вы? Случайно не видели красивую женщину? Ей 35, длинные каштановые волосы и карие глаза». Девочки закачали головами. «Это моя мама. Я ее часто слышу, кричу, машу руками, но почему-то она мне не отвечает. Она где-то там, наверху», и мальчик показал в небо. «Ты, наверное, отличник и много знаешь, раз смог построить такое». Перебила его Катя. «Не, троечник. Не поверю, чтобы троечник все это придумал», — возразила она. Катя уже пошла в первый класс и знала. Тройка — не лучшая оценка за знание. «Правда, правда. У меня есть тройка по физкультуре. А остальные?» Заинтересовалась Аня. «Ну, есть еще четверка по истории». «Дальше», — не унималась та. «Остальные пятерки», — потупился Андрей. «Вот чудак», — возмутилась она. «Да меня за такие оценки отец расцеловал бы, а ты стесняешься». «Эй, говоруны», — раздался Сонькин голос. Карголга залетела уже во второе окно. «Не пора ли нам за ней?» «Проболтали», — расстроилась Аня, «и ничего не придумали. Теоретически может сработать, но практически я не знаю», — задумчиво пробормотал мальчик. «Чего?» Катя уставилась на Андрея. «Это когда все делаешь по правилам, а в итоге получается все наоборот», — прошептала Аня. «Почти», — улыбнулся тот. «Теоретически, значит, по законам, расчетам все сходится. Но на практике жизнь вносит свои поправки, и результаты могут значительно расходиться. Не, нам такое не нужно. Нам надо наверняка практически», — еле выговорила Катя, чтобы получилось. «Но ты все равно рассказывай. Может, мы сделаем не совсем как надо, и все выйдет», — закончила она с умным видом. «Мой аккумулятор», — мальчик показал рукой на висевшую за спиной батарею. «Заряжен, и если в него запихать еще энергии, то он может взорваться или лопнуть. Что если перенасытить Карголгину клюку, предложить ей больше зарядов, чем она может переварить, то наверняка сломается. В результате колдунья останется без оружия. Только я не знаю, как высвободить энергию из батареи и направить ее в жезл. Об этом не беспокойся. Она справится». Катя похлопала сестру по спине. «Ты с нами?» «Конечно, мне так надоело здесь», — обрадовался паренек. «А как твоя рана?» Он потрогал плечо. «Все в порядке, даже не болит. Тогда берите меня за руки». Аня протянула руки вперед. «А ты, Соня, забирайся мне на плечи». И они шагнули к выходу. Показалась сфера, туман все так же спокойно стелился по земле. «Катя, я не могу двигаться. Я сама застряла». Девочки висели в сияющем окне по пояс и недоуменно смотрели вокруг, не понимая, в чем дело. А кошка, бегая взад-вперед по спине, ворчала. «Это все из-за мальчишки. Это он нас сглазил. Не стоило его брать, все пацаны задаваки и драчуны». Они вынырнули обратно. Андрей стоял рядом и свободной рукой потирал лоб. «Я не специально, он меня не пускает». Мальчик постучал по проходу, словно по стеклу. «Ладно, давай свою батарею, разберемся с Карголгой и вернем все обратно». Все разочарования мира проступило на лице у Андрея. Он молча снял аккумулятор и передал его Ане. «Не огорчайся, мы скоро». Катя подружески обняла его. Не прощаясь, они молча влетели из этого сна. Печаль мальчика передалась сестрам. В одной руке Аня держала батарею, другой — сестру. Кошка, сидя на ее спине, руководила полетом. «Левее, я сказала левее». Она склонилась к Аниному лицу. «Ты знаешь, как царь Петр I учил солдат из крестьян различать, где право и лево? Он привязывал к левой ноге сено, а к правой — солому. И командовал: сено, солома, сено, солома, сено, солома». Тебе следует привязать булочку и пирожок, тогда выучишь, где право, где лево. Булочка, пирожок. Кошка переминала лапами по Аниной спине, словно на параде, крича командирским голосом. Ать-два, ать-два, булочка, пирожок, булочка, пирожок. Нечего умничать, ты лапой покажи, осадила ее Катя. Поверни налево, поверни направо, передразнила Аня. Да знаю я, где лево, где право. Думаешь, легко за один день научиться управлять полетом? Сейчас как сброшу и усядусь тебе на спину. Тогда и посмотрим, кто больше знает. Кошка присела, уцепившись когтями за платье, представляя, как она кубарем падает вниз, а Аня кричит: «Левее, левее заходи!» А ведь тогда для нее лево, право, все будет в одном направлении, вниз. И Сонька сильнее выпустила когти. «Ой, это я нечаянно», — защебетала кошка. «Не, можешь хоть задом причаливать. Учись, пока есть возможность», — ласково добавила она. «Сено, солома. Это еще сложнее запомнить, чем право, лево», — задумалась Катя. «В чем тут разница-то? Сено». Аня наморщила лоб, пытаясь вспомнить что-то забытое. «Это точно, это засушенная трава, ею коров кормят. А солома — стебли от пшеницы. Она для подстилки животным, и еще ею перекрывают крыши домов у бедных людей». Выпалила она, словно на уроке истории. Теперь понятно, почему эти слова им более привычны. Катя замолчала, и они продолжили полет в тишине, каждый думая о своем. «Ты знаешь, а Андрей в коме». Обратилась Аня к сестре. «Где?» «Ну, это когда человек и не живой, и не мертвый. Вроде спит, а проснуться не может. Такое бывает после потрясений, от ушибов или нервов. Люди так годами могут существовать, а потом возвращаются или умирают. Жалко, мне он понравился. Мне тоже». С этими словами они влетели в окно и очутилась на большой стройке по возведению дома. Повсюду сновали рабочие в касках, но на путешественников никто не обращал внимания, вроде как их и вовсе не было. Мало того, они равнодушно проходили мимо человека, придавленного бревном и молящего о помощи. Поток синего пламени, исходящего из него, пропадал за углом контейнера. «Колдунья здесь!» «Ага, вот и проводок!» Девочка подобрала кусок проволоки и привязала к одной клемме аккумулятора, а свободным шаркнула по второй. Голубая искорка пробежала между клеммой и проводом. «Так сможешь?» — обратилась она к Кате. «Легко», — и проделала то же самое. «Тогда держи на расстоянии, когда появится искра, как можно дольше, а я попробую собрать ее в шар». «Эй, Карголга! Выходи!» Энергетический поток прервался, и из-за контейнера появилась ведьма. «Это опять вы!» «Сейчас я с вами разберусь!» «Давай!» — крикнула Аня. Катя щелкнула по клемме, извлекая из батареи разряд. В это время девочка перстнем подхватила его и стала закручивать в спираль. Доведя шар до размеров футбольного мяча, она движением руки послала сгусток энергии в Карголгу. Долетев до цели, шар окутал жезл колдуньи и исчез. «Какие вы еще глупые! Вы только увеличили мою силу», — засмеялась она. «Давай еще», — скомандовала старшая сестра и принялась за второй заряд. С ним случилась та же история, что и с первым. Ведьма засмеялась еще громче. «Если так пойдет дальше, вы сделаете за меня всю работу. И мне не придется возиться с этими несчастными». «Еще!» — кричала Аня, в то время как третий шар растворился в посохе колдуньи. «Это последний!» — прошептала Катя, видя, как струйка разряда, исходящего из аккумулятора, на глазах становится тоньше. «Если его не хватит, то случится что-то страшное». Когда последняя искорка вылетела из батареи, Аня послала этот мяч прежним курсом. Он был значительно больше и мощнее своих предшественников. Карголга стояла с застывшей улыбкой на лице. Сверкающее облако коснулось жезла, и чувство непонятной тревоги окутало колдунью. Она выронила посох и прижала руку к груди. Жезл покраснел, задымился и превратился в обугленную головешку. «Получилось!» Закричали дети и запрыгали от радости. «Вы испортили его!» Почернев от ярости, закричала старуха. «Ничего, я с вами справлюсь, и так». Колдунья протянула руки вперед, на одной из которых багровел шрам от ожога, и двинулась в наступление. «Это работа для меня». Катя стянула кольцо с руки сестры и одела себе на палец. Не успела ведьма сделать и трех шагов, как тень поднялась над землей и, проделав забавные пируэты в воздухе, стрелой устремилась на нее. От сильного удара карголга, пролетев через бревно, которое придавило рабочего, рухнула на землю. «Я такого даже по телеку не видела», — восхитилась Аня. «Джеки Чан по сравнению с тобой отдыхает». Катя, стоя на земле, расплылась в улыбке. «Теперь моя очередь, моя, моя». Сонька прыгала возле девочки, стараясь уцепиться зубами за палец с перстнем. Та сняла кольцо и одела на хвост кошки. Опустив голову, Сонька улыбнулась, в предвкушении развлечений, и, обнажив огромные клыки, зашипела. Развернувшись, она бросилась на карголгу, но бревно с придавленным рабочим преградило ей путь. Впившись зубами в середину дерева, кошка отхватила от него здоровенный кусок. Второй заход зубастой пасти разломил ствол пополам. Резкими ударами лап зверь разбросал остатки бревна по сторонам, расчистив себе путь. Но было уже поздно. За те считанные секунды, которые пришлось потратить на расчистку дороги, хватило колдуньи скрыться в лабиринте недостроенных зданий. Сев на задние лапы и вытянув шею, Сонька завыла так громко и печально, что остальные строители, не замечавшие до этого ничего, в панике разбежались. Это был вой волка, от которого ускользнула добыча из-под самого носа. «Сонечка, милая, не расстраивайся. Ведь только ты смогла напугать карголгу, и она убежала, так ни разу не оглянувшись», — успокаивала Аня кошку, снимая перстень с ее хвоста. «Да? Я такая, я в гневе страшная». «Уже став обычной», — залепетала Сонька. «А сейчас мы устроим ловушку, из которой ей не уйти. Давайте поможем этому человеку выбраться из сна. Когда он покинет его, ворота закроются, и ведьма навсегда останется в этом мире», — говорила Аня друзьям, помогая незнакомцу добраться до выхода. Мужчина хрипел, тяжело дыша. По его виду было видно, что это не лучший сон, который ему суждено увидеть. Как только он перешагнул границу сна, превратившись в звездочку, сразу устремился в центр купола. Они дождались закрытия окна и, уверенные, что карголга осталась внутри, двинулись в обратный путь. Андрей сидел на земле и рисовал палкой. «Ну как?» Вскочил он, видя, как подруги проходят через размытый круг. «Все отлично», — ответила Аня. «Колдунья заперта, и даже если кто-нибудь попадет в этот сон, то спуститься она все равно не сможет. Жезл-то мы испортили. Правда, аккумулятор забыли забрать. Ничего, я себе еще найду». «Как это найду?» Катя посмотрела вокруг. «Ведь тут, кроме твоего корабля и пустой мастерской, ничего нет, одна темнота. Да, но стоит мне подумать о вещи, представить, как она выглядит, из чего состоит, и сразу ее можно найти в одном из ящиков мастерской или за кораблем во враге. «Все-все?» — переспросила Сонька. «Ну да, если хорошо представить, а то однажды нашел печенье со вкусом лекарств. Что же ты не представил какую-нибудь пушку для разрывания ведьм в клочья?» Напустилась она на паренька. «Но я», — заволновался мальчик, — «вы не просили». «Перестань, Соня». Аня заметила, как расстроился Андрей. «Колдунья и так никуда не денется». Кошка фыркнула и отвернулась, всем своим видом показывая, какой же все-таки глупый этот народ мальчишки. «Андрей, А ты домой когда вернешься? Не знаю. Но первым делом я бы пригласил вас в гости. Вы такие классные девчонки. Знаете что, позвоните, пожалуйста, моей маме и скажите, со мной все хорошо, и если меня никто не найдет, я полечу к звездам и сам найду дорогу обратно. Мой корабль почти готов. А телефон? Андрей достал ручку и стал шарить по карманам в поисках бумаги. На. Пиши. Аня подала мальчику руку. И мне, прыгала Катя, протягивая свою ладошку. Сейчас проверим, кому снится наш волшебный лес, и вернемся домой. Честно говоря, приключений на сегодня предостаточно, говорила Аня, пролетая мимо бесчисленных, светящихся окон, держа сестру за руку. Сонька в это время рассматривала звездочки, снующие взад-вперед. Вон тот проход. Катя показала на сверкающее окно. Аня направилась к нему и, влетев туда, взмыла над лесом. Сверху мы быстрее отыщем нашего шпиона. Подожди, этот лес совсем другой. Он выглядит так, когда мы впервые увидели его, без затопленных лугов и темного неба. Я уверена, это именно то окно, куда мы залетали. Но отчего произошли такие изменения? Смотрите, вон Кнопа. Она увидела нас. Лошадь поднялась на дыбы и стала перебирать передними ногами, словно приветствовала своих подруг. А вон смотритель на поляне, он кричит и машет рукой. Аня, немного снизившись, пролетела над ними, так что кроны деревьев ласково защекотали их своими ветками. «Прилетайте еще», — донесся голос смотрителя. Они помахали ему рукой, поприветствовали Кнопу, скачущую рядом, и, взмыв вверх, направились вдоль границы света и тьмы. Тут было все по-прежнему. Зеленые поля, разбитые ручейками на четырехугольники и огороженные цветущими кустарниками. Река, пропадающая в водяной. Закричала Катя. Полетели туда, я хочу поздороваться с ним. Из озера поднялась глыба воды. Показалась голова и туловище, из которого вырвалась мощная струя, превратившаяся в огромную руку. Долетев до них, она ударилась в Катину ладошку, рассыпалась на мелкие брызги и полетела вниз. «Я люблю тебя, водяной!» Помахала девочка мокрой рукой, осыпая кошку капельками воды. «Ну-ну! Ты люби, да знай меру, чтобы другие от тебя не страдали!» Заворчала пушистая, стряхивая с себя ненавистную влагу. Аня уже неслась дальше по просторам волшебной страны. «Видите, вон еще выход из этого сна», — вскочила кошка. «Может и правда вернемся? Рано или поздно все равно узнаем, кто побывал в нашей стране и сейчас смотрит сон про нее». «Хорошо», — согласилась Катя, и они повернули к отверстию. Но чуть подруги коснулись окна, невиданная сила разъединила их и потянула в центр купола, к черному кругу.